Глава шестая. Какое-то время в зале царила напряженная тишина, в которой слышались только сдавленные всхлипывания горничной. Управляющий и охранник угрюмо молчали. Мое терпение стремительно подходило к концу. Но когда я уже решил, что кого-то из этой троицы придется пытать, женщина неожиданно рухнула на колени и, молитвенно сложив руки, забормотала: «Род всемогущий, Творец милосердный, прости меня грешную, ибо нарушила я данное именем Твоим обещание». «Нидис, довольно», — сжал челюсти управляющий, а охранник, наклонившись, рывком поставил ее на ноги, после чего довел с трудом ковыляющую, истово бормочущую что-то себе под нос женщину до ближайшего кресла и силком ее туда усадил. Я молча посторонился, а когда горничная сгорбилась и горестно закрыла лицо руками, охранник обхватил руками ее плечи, а управляющий с тяжелым вздохом опустился на второе кресло и устало на меня посмотрел. «Спрашивайте, господин маг, раз леди Эллен нет в живых, то нет и смысла хранить ее тайну». «Кто выпустил ее из дома?» — отрывисто спросил я. «Я. Только у меня есть доступ в главный управляющий узел, который отвечает за работу магических сетей». «Зачем?» «Она хотела покинуть дом так, чтобы ее отсутствие не заметили». «Она пыталась сбежать?» Управляющий покачал головой. «Что вы, господин маг? Здесь о ней заботились, ее любили. Ей просто была нужна одна ночь, чтобы встретиться с каким-то человеком. К утру она обещала вернуться». Я нахмурился. «Зачем?» «Она не говорила», — снова вздохнул управляющий. «Но Эллен была славной девушкой, тихой, отзывчивой, доброй. Она хорошо к нам относилась, и я не мог ей отказать в небольшой просьбе». «Вы знали об этом?» Снова спросил я, хмуро посмотрев на горничную и ее, наверное, мужа. Плешивый сжал челюсти, но все же кивнул, а женщина снова залилась слезами. «Так что все-таки произошло? Почему Эллен понадобилось уйти из дома, где, как вы говорите, ее оберегали и любили?» «Госпожа Норвис пообещала отправить ее в Берн», — сквозь всхлипывание созналась горничная. «Там тепло, море рядом. Самое то для молодой мамы и маленького Уоррена. И от столицы тот городок недалеко. Мы посмотрели по карте. Хозяйка даже решила переписать на Эллен свой старый дом, которым уже давно не пользовалась. И мы с мужем тоже планировали туда перебраться. Леди Эллен так или иначе понадобилась бы помощь на новом месте. А мы давно хотели перебраться южнее. Старые кости, господин, часто ноют к плохой погоде. А Эллен вовсе не помешало бы сменить обстановку. Забыть про все, что было, и зажить по-новому, с чистым сердцем и легкой душой». Я снова нахмурился. «Разве ей было плохо в столице?» «Она часто грустила», — с прерывистым вздохом призналась Нидис. «Особенно первое время. Была подавлена, ни с кем не хотела говорить. И только в последние пару месяцев оттаяла». «Она не говорила вам, кто отец ребенка?» «Нет», — вздрогнула горничная. «Она вообще о нем не упоминала», — тихо сказал охранник и снова сжал плечи жены, когда у той из глаз побежали новые дорожки из слез. Лишь однажды Нидис неосторожно о нем спросила, так леди Эллен аж побелела вся и сбежала в свою комнату. «Она долго плакала в тот день», — добавил управляющий. «Не спустилась ни к обеду, ни к ужину, а поутру у нее глаза совсем припухли. Да так, что я счел нужным посоветоваться с господином Динаурисом, это наш целитель, насчет здоровья молодой леди. Но он заверил меня, что леди абсолютно здорова, как и ее малыш. А на то, что у женщин в ее положении часто меняется настроение, посоветовал не обращать внимания». Леди не пыталась с кем-то увидеться? Не приходило ли ей писем? Может, она общалась с кем-то во время прогулок? Нет, господин, ни разу, промокнула глаза платком горничная. Да она и сама никого не хотела видеть. Больше молчала, чем разговаривала. Много читала, гуляла. Единственной, кого она допускала к малышу, была я. А единственный человек, кого она была рада видеть во время прогулок, это мой муж, Шелех. Я недоверчиво оглядел всех троих. Что-то маловероятно, чтобы влюбленная девчонка ни разу ни с кем не поделилась мыслями о возлюбленном. Если племянница леди Норвис была такой восторженной мечтательницей, то почему слуги утверждают, что последние полгода своей жизни она выглядела подавленной и грустной? Она ждала ребенка от человека, которого любила. Не может быть, чтобы она не пыталась с ним встретиться, написать письмо или хотя бы дать весточку, что жива и в порядке. «Ребенок был нежеланным», — уточнил я, перебрав в уме возможные варианты. «Ребеночек?» — удрученно покачала головой горничная. «Нет, господин Мак, мальчика леди Эллен как раз любила. Говорила, что он единственный лучик света в ее непростой жизни и что она никогда с ним не расстанется». «Так, а как насчет отца?» Мужчины с мрачным видом переглянулись, а на глазах женщины снова выступили слезы. Леди Эллен о нем не упоминала, но мне показалось, Нидис украдкой вытерла щеку. Показалось, что леди не стремилась его увидеть. И еще, мне кажется, он ее предал. Поэтому она и согласилась сюда уехать, и даже не пыталась прервать свое добровольное заточение. Я мысленно сплюнул. Ладно, теперь хоть что-то стало понятно с этим отвратительным делом. Осталось узнать самое главное. Так с кем именно Эллен хотела увидеться в ту ночь? И зачем? Горничная снова вздрогнула. «Мы не знаем, господин Мак, но накануне утром она написала письмо и запечатала его в конверт без адреса. Мой брат живет в Вестинках, это на севере, всего в паре свечей конного ходу отсюда. Он часто ездит в город. Леди Эллен попросила отдать письмо ему и доставить по адресу, который написан на внутренней стороне конверта. Мне она его не назвала, потому что сказала, нам не нужно знать лишнего. А брата попросила не говорить, куда едет, но дождаться ответа, и если таковой будет, передать ей. Ответ пришел. «Да, господин Мак», — кивнула женщина. Брат вернулся уже к обеду и отдал Шелеху письмо. Оно было написано на хорошей бумаге, но без подписи. Мы его не вскрывали. «Эллен плакала, когда его прочитала?» — быстро спросил я. «Нет, но у нее лицо стало таким. Знаете, какое бывает у людей, которые решаются на что-то страшное?» Я молча кивнул. «А когда я спросила, в чем дело, госпожа ответила только, что делает это ради сына и ради того, чтобы у него появилось достойное будущее. Мне кажется, господин Мак, она не хотела быть обязанной леди Норвис», почти шепотом добавила Нидис. «И с этим человеком она должна была встретиться той же ночью». «Где?» «Я довез ее до Вестинок», — глухо уронил Шелех, отведя взгляд. «Госпожа сказала, что ждать ее не нужно. Но она будет рада, если я заберу ее с той же околицы на рассвете. Я и уехал». «А ребенка она зачем с собой взяла?» «Сказала, что малыш будет плакать, оставшись один. А она не хотела, чтобы в доме раньше времени забеспокоились». Я забарабанил пальцами по столу. «Так, и что дальше?» «Утром я, как оговорено, поехал в Вестинки, но леди Эллен на условленном месте не было», — хмуро сообщил охранник. «Я прождал ее две свечи, а она так и не пришла. В какой дом она должна была зайти, я не знал, но на всякий случай прошелся по улице. Никого не увидел. Никто не шумел. Ну, я и уехал обратно. А Титусу сказал все как есть, после чего мы подождали еще сутки, а когда леди не вернулась к следующему утру, отправили депешу в Алтир. «Титус — это кто?» — нетерпеливо уточнил я. Управляющий поднял руку. «Это я, господин Мак». «Так, и вы хотите сказать, что на самом деле девушка исчезла отсюда не 3, а 4 дня назад?» Управляющий виновато кивнул, а горничная с мужем стыдливо переглянулись. «Да, господин Мак. И вы целые сутки потеряли, потому что надеялись, что все обойдется?» «Да, мы очень виноваты перед Эллен», — в третий раз с тяжелым вздохом признал управляющий. И вот тогда мне снова захотелось выругаться. «Фолова бездна! Молодая девчонка с младенцем на руках собралась куда-то на ночь глядя, и никто ее не остановил. Она пошла навстречу с человеком, которого никто даже в глаза не видел, и ее даже не попытались предостеречь. Наконец, она не вернулась в срок, а эти глупцы еще целые сутки дожидались чуда. Вместо того, чтобы поднять крик и отправить людей на поиски. Не знаю, что тут еще можно сказать, но, похоже, нет предела человеческой глупости. Карту! Отрывисто бросил я, когда стало ясно, что ничего эти люди больше не знают. «Нидис, где именно живет ваш брат? Есть ли в Вестинках какие-то особые ориентиры?» «Да тут всего одна деревня в округе», — виновато понурилась женщина. «Не промахнетесь. А брат мой живет во втором доме с дальнего краю. Барри Хорс его зовут. Там спросите, вам подскажут». Едва взглянув на принесенную управляющим карту, я прямо в доме создал тропу и ушел на темную сторону. Затем на нижний слой, чтобы не ждать отключения защиты. Снова на средний. И уже по нему, друг за другом открывая прямые тропы, с огромной скоростью помчался в соседнюю деревушку, надеясь, что хотя бы там следы никто не затоптал. До деревни я добрался быстро. Но во второй дом с дальнего края заходить не торопился. А сперва почистил темную сторону от облюбовавших подвалы гулей, сжег парочку особо наглых тварей, а за остальными отправил кровожадно оскалившуюся мелочь, которая и перебила их одного за другим. Следов убийцы не нашел. Занятые своими делами люди выглядели совершенно обычно. Спокойно работали по дому, ковырялись в поле, и ни у кого в ауре не осталось вызывающей красной метки. Отпечатков с такой же меткой на земле тоже не обнаружилось. Видимо, убийца действительно был не местным и в деревню не заходил. Да и гарантий, что место преступления находилось именно здесь, абсолютно никаких не было. Недолго поразмыслив, я поманил брезгливо отряхивающуюся куклу. «Кровь учуять можешь? Человеческую, 3 или 4-дневной давности». Мелочь откровенно задумалась, но вскоре проурчала что-то непонятное, неторопливо обежала меня по кругу, принюхиваясь и внимательно высматривая что-то на земле. Затем сделала еще один круг побыстрее, 3-й, постепенно ускоряясь и расширяя невидимую спираль. И, наконец, сорвалась на такой бешеный вихрь, что я только крякнул и подумал, что, кажется, не зря взялся следить за ее рационом. Мелочь тем временем совсем исчезла из виду, и только приличный вихрик загулял по погруженной в тишину деревне. Вот она сделала новый круг, выйдя за пределы ограды. Затем 2-й, 3-й, 4-й, после чего из вихря раздался торжествующий клекот, и выпавшая из него кукла высоко подпрыгнула, обозначая свое присутствие. После чего развернулась и со всех лап кинулась вверх по пригорку, за которым вскоре и исчезла. Спохватившись, я создал темную тропу и последовал за сообразительным чудищем сперва на пригорок, затем в поле, а после и на соседний холм, на верхушке которого виднелись характерные холмики. После чего подумал, что это и впрямь неплохая задумка — убивать на кладбище. Там, где регулярно кого-то хоронят и где скопление гулей не привлечет внимания сыскарей. А гулей там и впрямь оказалось немеренно. Я только диву дался, когда увидел, какое количество тварей шарится между могилами. Тощие, уродливые. При виде мелочи они встревоженно закурлыкали, а когда в моих руках зажегся темный огонь, и вовсе прыснули в разные стороны. В этот момент, где-то далеко, почти на грани слышимости, завыли другие, более крупные, судя по всему, твари. Сперва одна, затем другая. Но мне и с этими хватило возни. А если кто и заинтересовался поднятым куклой шумом, то добро пожаловать на огонек. Гули, правда, наше гостеприимство не оценили. Сбежать, правда, удалось не всем. Большую часть нежити я просто сжег. Кого-то порубил на части, а остальных безжалостно прикончила кукла. Теперь, когда она подросла, острые когти на ее руках стали еще длиннее, а свой коронный удар она наносила поистине мастерски. Где и на ком мое чудовище тренировалось, один фол знает. Но я не мог не восхититься тем, как быстро мелочь снует между холмиками и короткими, безупречно точными движениями ломает гулям шейные позвонки. Уцелевших тварей я велел не преследовать. Незачем было тратить время. А когда мелочь выбралась за ограду кладбища и остановилась возле наполовину вросшего в землю валуна, мне и вовсе стало не до гулей. Здесь, возле камня, воздух действительно пах немного иначе, чем везде. Пылью пах, тленом и едва уловимым привкусом железа. Убрав секиру, я выбрался с темной стороны, оказавшись у такого же камня, только уже в реальном мире, и практически сразу обнаружил, что с одной стороны на нем засохло небольшое кровяное пятно, а рядом, в земле, виднелся четкий отпечаток женского башмачка, хозяйка которого уже несколько дней как была мертва. Я понял это, когда коснулся чужого следа и испытал те же ощущения, что и в доме леди Норвис. Но когда принялся искать след убийцы, то испытал целую смесь разнообразных эмоций, от недоумения до раздражения. Помеченных смертью отпечатков не было. Вообще ничего, кроме одного единственного погибшей девушки. Ни возле камня, ни возле ограды кладбища, ни возле могил. Ни во тьме, ни в свете, то есть в реальности, конечно. Земля вокруг кладбища была чиста, как первый снег. И даже пологий склон, ведущий к глубокому оврагу, на дне которого журчал невидимый ручеек, оказался абсолютно пустым. Да, без травы, потому что кто-то предусмотрительно обратил ее в пепел, а затем равномерно перемешал с землей, убирая все следы своего присутствия. «Очень умно», — пробормотал я, вернувшись на темную сторону к терпеливо дожидавшейся мелочи. «Похоже, наш убийца использовал три амулета. Темный, чтобы перетянуть все метки на ауру. Затем светлый, чтобы полностью ее скрыть. Причем линза у него не в пример более мощная, чем у Джоша. Связь с аурой разорвана полностью, поэтому и следов не осталось. Наконец, последний амулет ему понадобился, чтобы перепахать весь склон и лишить нас возможности за ним последовать. А это значит, что нам его не догнать». «Никогсь?» — вопросительно подняла голову кукла, когда я вернулся к треклятому валуну. «Пока что никого», — согласился я, пребывая в напряженном раздумье. но надо найти хотя бы тело. Мелочь снова подумала и исчезла. А я вернулся в обычный мир, прошелся вдоль омертвевшего склона, добрался до оврага и, заглянув вниз, создал еще одну тропу. На дно, возле ручья, на берегу которого что-то белело. Она лежала у самой воды, искалеченная, изломанная, как надоевшая игрушка, которую жестокий мальчишка выбросил в окно. От былой девичьей красоты ничего не осталось. Изрезанное острыми камнями лицо было покрыто густой коркой крови. Светлые волосы спутались и потемнели. Изорванное платье намокло и словно нарочно подчеркивало уродство мертвого тела. Сломанные кости, перемолотые в кашу ребра, неестественно вывернутая голова. Если бы я не знал, кого искать, никогда не признал бы в этом измочаленном куске мяса несчастную Эллен Норвис. Убили ли ее наверху, а затем сбросили сюда, или же девчонке не повезло упасть с такой высоты живой, теперь это мог установить только хороший целитель. Но вот что я посчитал действительно важным, это исследовать окрестности на предмет пропавшего ребенка. И испытал немалое облегчение, когда понял, что второго тела во враге не оказалось. Трогать здесь я ничего не стал. Лис потом приедет, сама разберется. Только метку на валуне поставил, чтобы в следующий раз добраться быстрее. После чего снова вернулся в деревню и бесцеремонно ввалился во второй с дальнего края дом. «Что вам нужно?» Испуганно отшатнулась немолодая женщина, от неожиданности выронив таз с недостиранным бельем. На пол плеснула грязной водой пополам с мылом. Мокрые тряпки с отвратительным шлепком упали сверху, а следом грохнулась выскользнувшая из рук посудина с омерзительным грохотом, укатившись к печи. «Чего шумишь?» — недовольно проворчал из глубины дома еще один голос. Из соседней комнаты вышел кряжистый мужик с забинтованной головой. Роста в нем было побольше, чем даже в Йене, так что зашел он, вынужденно пригнувшись, а вот выпрямился с гримасой боли на заросшем щетиной лице, которое, впрочем, при виде меня мгновенно сменилось недоумением. «Барри Хорс», — сухо осведомился я, одновременно достав из нагрудного кармана бляху. Мужик, метнув на застывшую изваянием жену быстрый взгляд, неохотно кивнул. «Так точно, господин следователь. Никак случилось что? Неужто кто-то из наших что в округе натворил?» «Вы знакомы с леди Эстеллой Норвис?» Словно не услышал я его. «Нет», — совершенно искренне озадачился мужик. «А с леди Эллен Норвис?» «Ну...» «Тоже нет. Ваша сестра у нее служит горничной», — напомнил я. И вот тогда на широком лбу Хорса появилась глубокая складка. «Да, наверное, господин следователь. Я не особенно разбираюсь в ее делах». «Хорошо. Где вы были утром четвертого дня?» Мужик снова озадаченно наморщил лоб. «Не помню». «Вы совершали поездку в Алтир в указанное время?» «Нет. Думаю, что нет». Я недоверчиво уставился на болезненно скривившегося Верзилу, но тут на помощь пришла его жена. «Да был он там, господин следователь!» — в сердцах бросила она, поднимая с пола мокрые тряпки. «Рыбу на продажу повез, как обычно. С самого утра уехал, дык почти до темноты его и не было. Только не помнит он ничего. Как следующим утром проснулся, так память-то у него и отшибла. Даже того не помнит, что Нидис к нему на днях приходила. Представляете?» Я настороженно оглядел забинтованную голову здоровяка. «И сколько дней у него выпало из памяти?» 2,5, — с досадой сообщила супруга, достав из-под печи и со стуком поставив на лавку таз. А голова у него с тех пор, что ни день, то болит неимоверно. Никакие примочки не спасают. Может, хоть ему что присоветуете, господин следователь? Вы ж вроде маг. У меня другая квалификация. Я знаком велел мужику присесть на соседнюю лавку, а сам внимательно глянул на его ауру. Ну, так и есть. Какая-то сволочь использовала на мужике заклинание забвения, но грубо, неаккуратно, явно в торопях. Вместо одного дня оно съело памяти в два раза больше. Неудивительно, что мужик головными болями маялся. К целителю бы его надо, и как можно скорее. «Вам он по возвращении что-нибудь рассказывал?» — отступил я, не сомневаясь, что память бедолаги стерли качественно и навечно. Женщина бросила в таз еще один ком мокрого белья и покачала головой. «Нет, господин следователь, ничего такого. А письмо с собой какое-нибудь привозил?» «Вообще-то да, было письмо», — припомнила она, к вящему удивлению супруга. И даже ненадолго отвлеклась от белья и разлитой на полу лужи. «Маленькое такое. Я еще подумала, от кого бы? Бумага-то дорогая, беленая. У нас такое днем с огнем не сыщешь». «Барри сказал вам, от кого это письмо?» «Нет, конечно», — насупилась дама, кинув на мужа сердитый взгляд. А затем выудила из-за печи чистую тряпку и принялась собирать воду с пола. Сказал, чтоб не лезла ни в свое дело. Даже взглянуть на него толком не дал. Только и увидала краешек, когда он одежку грязную менял. И тут же укатил снова, вернувшись уже под вечер. Куда он ездил, тоже не сказал? Нет, господин маг, нисколечко. А про столицу что-нибудь говорил? Где был, кого видел? Может, упоминал незнакомые имена? Как же не говорил? Когда выпил, так сразу и сознался, что аж в белый квартал его зачем-то занесло. Сердито пробурчала супруга и снова кинула на озадаченно взирающего на нас Верзилу укоризненный взгляд. После чего с силой отжала тряпку в таз, встряхнула уже полусухую и снова взялась за уборку. Правда, кому он ездил, я так и не поняла. Как спросила про имя, так он даже с пьяну, словно воды в рот набрал. Потом упал мордой в стол и захрапел. А как проснулся, все, ни каплюшечки уже не смог вспомнить. Я тяжело вздохнул. Фол, это скверно. Вероятно, заклинание было отсроченным, поэтому и ударило по мужику с удвоенной силой. Память-то ему теперь ни один целитель не восстановит, даже за очень большие деньги. А это значит, что убийцу он уже не узнает. Лицом к лицу их поставь, и Хорс отвернется, твердо заявив, что в глаза его раньше не видел. Впрочем, нет никакой гарантии, что он общался именно с убийцей. Мужик ведь в Белый квартал по поручению леди Эллен ездил. А значит, письмо у него из рук принимал не хозяин элитного особняка, а кто-то из слуг, возможно, даже низшего звена. И передавали ответ точно так же, присовокупив к письму отсроченное заклинание. Интересно, а Эллен это письмо сохранила? Надо будет вернуться спросить. Самого заклинания я, конечно, уже не увижу. Но, возможно, на бумаге остались какие-то следы, остаточные эманации заклятия, какие-то характерные завитушки у почерка. Да, и в самом деле стоило попробовать добыть это письмо. Какая-никакая, а все-таки зацепка. Размышляя над этим вопросом, я мысленным взором пробежался по деревушке, вспоминая, все ли я сделал здесь, и не осталось ли чего-то, что я мог упустить. Но получалось, что делать мне тут было нечего. Следов убийца благоразумно не оставил. Единственная ниточка, которая могла к нему привести, вот она, оборвана у самого основания. Для Эллен Норвис я тоже больше не мог ничего сделать, кроме как сообщить о ней в ближайшее УГС, прислать сюда светлого мага и следователей. А Йену с досадой признаться, что убийца оказался неплохо подкован в нашем деле. Впрочем, нет. Есть еще кое-что, что я мог бы для нее уточнить. Сударыня, а у вас за последние 4 дня больше ничего необычного не случалось? Поинтересовался я больше для порядка, чем действительно на что-то надеясь. Необычное — это что? — выпрямилась женщина, уперев мокрые руки в бока. Я кашлянул. Ребенка маленького никто возле деревни не находил? Госпожа Хорс как стояла, глядя на меня, будто на ненормального, так вдруг и села, изумленно округлив глаза. Хорошо сзади лавка была, иначе она бы точно промахнулась от неожиданности. Я, правда, поначалу решил, что это мой вопрос ошарашил ее до полного изумления. Но женщина, растерянно моргнув, неожиданно всплеснула руками и буквально подскочила на лавке. «Ну, конечно!» «Что?» — с замиранием сердца переспросил я, когда ее лицо озарилось такой же неожиданной догадкой. «Что такое?» «Да был же ребенок!» — торжествующе воскликнула она. «Соседи наши как раз 3 дня тому деда своего проведать собрались. Он у них помер где-то с год назад. Вот они и пошли на кладбище камень могильный выправить. А на обратном пути-то и обнаружили детенка мелкого. В кустах лежал, возле самого пригорка. Они его накормили, распеленали, помыли. Говорят, славный такой карапуз. Только все время плачет». Госпожа Хорс внезапно осеклась и с испугом на меня уставилась. «А откуда вы про ребеночка-то прознали, господин маг?» «Где он?» — отрывисто спросил я. И как только узнал номер дома, опрометью выскочил за дверь.